На обсуждении нашего таганковского спектакля «Послушайте» Лиль Юрьевна поразила всех. Больше сотни пунктов предъявили Любимову. Меняйте, вставляйте новые номера, чтобы наш пролетарский поэт не остался вашим нытиком-интеллигентиком. А одна дама из Министерства культуры, как вспоминал Зиновий Паперный, так разгневалась, что завизжала поросенком. Вы нам испортили Маяковского, и вообще у вас выходит, что Маяковский застрелился. На публичном обсуждении полагалось для начальников и стукачей в зале говорить особой маскировочной речи, неприятный для чиновников восторг обрежать в сладкие советские фантики. Шкловский обратился к Лиле Юрьевне и припомнил пацифизм поэта 1914 года. А Лиля Юрьевна вышла, встала перед гостями и актерами, покачала головой, всхлипнула и махнула рукой. «Закроют! Закроют!» И села на место. Хотела помочь, но не сумела скрыть натуральных чувств. Помню, мы вышли после прогона спектакля, стоим на улице, Виктор Шкловский и Александр Марьямов. Они уверяют меня, что все кончится хорошо, во всяком случае, лучше, чем у Маяковского. Весело. Тут Шкловский говорит, видите, я с палкой, стараюсь не расставаться. Нет, не для боя с врагами, а в память о Маяковском. Я был с Володей на последнем его вечере со студентами. Мы вышли на улицу, он в отчаянном настроении. Гляжу на него совсем скверно, лицо побелело. Витя говорит, я свою палку забыл. Я испугался и быстро принес его трость. Дело не в ней, он никогда ничего не забывал. Значит, понял, что это дурная примета. В 1971 году я снимал свою фантазию о поэте Николае Некрасове на центральном телевидении. Раздался звонок в моем доме на завтра после показа передачи. Говорила Лиля Юрьевна, обращалась почтительно, объявила о своем удовольствии видеть в моей работе такое отношение и к стихам, и к личности Николая Алексеевича. Очень понравились ей Леня Филатов в роли поэта и Наташа Сайко в роли Панаевой. Лиля Юрьевна сослалась на особую склонность Маяковского к Некрасову. Теперь мне кажется, что важное здесь заключалось еще и в сходстве по шкале сплетен. О Панаевых Некрасове болтали в свое время так же, как о Бриках Маяковском. Никогда уже нам не понять житейских, а не книжных правил благородства и товарищества Панаева-Некрасова, не понять и бессрочной всежизненной триады Бриков и Маяковского. Из дневника 1973 года. На любой вопрос охотно и звонко отвечает Лиля Юрьевна, а о жизни втроем сперва улыбнется и кивнет, а потом скажет: «Да мы просто не могли, не хотели жить врозь. У Осипа Максимовича была своя дама, у Володи своя. Наша совместная жизнь прошла раньше, но мы решили не расставаться и не расставались. И очень интересно шла жизнь. Володя приносил мне свои стихи, чтобы я знаки препинания ему расставил, он их не уважал. Осип Максимович был его первый и любимый редактор. В Гендриковом переулке сходились вниз завтракать каждые из своей комнаты. Володя раньше всех. Он очень любил слушать Осипа Максимовича, как тот говорит об искусстве, об истории. Сидит внизу и так жалобно просит. Ну, Ося, ну идите ко мне, ну расскажите еще о сороковатых годах». Из памятных признаний Лили о любовном треугольнике, в кавычках. «Знаете, дуракам завидно, вот они и лезут в чужую жизнь. А я всегда любила одного». Пауза. «Одного Осю, одного Володю, одного Примакова и одного Ваську». Смеются все, и она, и гости, и сам Васька, Василий Абгарович Катанян, писатель, литературовед и интеллигентнейший хозяин дома. Тогда, после звонка Лиль Юрьевны, я передал привет от нее молодому актеру Филатову. Леня обрадовался и забросал меня кучей информации о Лиле, об Арагоне и о смерти Эльзы Триоле, и об издевательствах наших властей. По его словам, выходило, что Лиля должна была остаться в Париже после похорон сестры. Я немедленно переслал его поклон по адресу, заодно озадачил Лиль Юрьевну. «Зачем, мол, вы вернулись в Москву?» Лиля ответила очень серьезно. «Правда, жить там легче и спокойнее, но... знаете, что я вам скажу? Когда я представила, что теперь до конца жизни не услышу под окнами утром безобразных криков наших грузчиков, в ее двор выходили двери склада знаменитого магазина сантехника, и что зимой и летом буду просыпаться под звуки французской вежливости, мне стало страшно. Это объяснение Лилии Юрьевны снабдило хорошей дозой московского сленга, чем окончательно убедило окружающих, что жить и умереть необходимо на земле по имени Москва.